Глава 11. Цвет подвенечный золотой. Свадьба вообще дело хлопотное, а уж королевская тем более. Хорошо еще, что происходила она в столь специфическом месте, как Хельтат, так что Сварог оказался избавлен от кучи дурацких ритуалов. Нельзя сказать, что сам он был изможден и измучен трудами праведными. Церемонию ему старательно разработали два больших знатока этого ремесла, взятые из двух земных королевств. Стол и винный погреб обеспечивали золотые болваны Вилардерона и делали это, как он убедился, с большим знанием дела. А разные мелочи твердой рукой взвалил на себя принц Элвар, заявивший, что он раз сто был посаженным отцом на свадьбах и справится прекрасно. И с громадным красно-желтым бантом на левом плече, знаком своей высокой должности на этом торжестве, стоял со Сварогом у нижней ступеньки роскошной лестницы, где они оба должны были встречать гостей и перекинуться с каждым парой словечек скупо, чтобы не задерживать остальных. Мажордом тоже был здешний, высоченный золотой истукан с лицом, исполненным в виде физиономии щекастого усача, якобы выпивохи и весельчака, и выглядел крайне внушительно, когда с прибытием очередной летающей лодки ударял высоченным жезлом специально для этой цели положенную тут же мраморную плиту и гаркал титул и имя гостя чуть ли не на весь прилегающий парк. Вот именно гости. Порой Сварог удивлялся про себя, не показывая чувств. К его некоторому удивлению, канцлер приглашение принял и явился с супругой, крайне величественной дамой с таким выражением лица, словно она то и дело собиралась спросить у Сварога, а не рано ли вам сочетаться браком, молодые люди? К еще большему его удивлению, принц Диамер Сонирил тоже явился, но его супруга оказалась полной противоположностью мужа, низенькой и полненькой хохотушкой с седыми кудрями. Понаблюдав за ней немного, Сварог стал подозревать, кто именно кого на себе женил. Если канцлер порой неосознанно для себя ступал так, словно шагал по тонкому льду, Диамер Сонирил шествовал с обычной чопорностью, а его жена и вовсе озиралась с несказанным любопытством. Подружки невесты, как и полагается, прибыли едва ли не раньше всех. Канилла, конечно, с Родриком, Аурика в одиночестве, а вот Томми объявилась рука об руку с Ливерлином, с которым могла познакомиться только в Латеранском замке. Впрочем, все они, как и полагалось, тут же оставили своих кавалеров и исчезли в тех загадочных помещениях дворца, где одевали невесту. Туда же, без малейшей сословной розни, проследовали супруга Диамер Сонирила и привезенная принцем Элваром с собой гостья, симпатичная темноглазая вдовушка, судя не по ленте на плече, а обшитому белой лентой чепчику, овдовевшая достаточно давно, одетая со всей возможной для каталаунской жительницы пышностью, поначалу откровенно робевшая, но потом чуточку освоившаяся. Дальше шли опять-таки по статусу. Сначала Элкон со своей ронерской маркизой, потом четверо юных сподвижников Сварога с подругами, наперечет юными и незнакомыми лариссами. За ними маркиз Оклер с женой, попутно Элвар просветил Сварога еще об одной условности. Все приглашенные имеют право явиться с детьми, но только если те совершеннолетние, а также неженатые, либо незамужние. После Ларов настал черед земных монархов. Очаровательная Лавиния Лоранская в одиночестве, Мара тоже одна, и его величество Бонни I с белокурой, довольно симпатичной, но явно не особенно благонравной девицей. Поскольку, согласно стародавнему обычаю, на свадьбу должны съезжаться все без исключения короли, Сварог, к своему сожалению, не увидел своего доброго знакомого короля Шагана, опасно занедужившего, зато получил сомнительное удовольствие лицезреть двух мозгляков из вольных майоров, которых надеялся больше никогда в жизни не увидеть, король Тейл из Шотерна с женой и дочерью, да король Вирл из Корта с женой, папенька Лавинии. И только после этих двух, ему абсолютно неинтересных и ничем не примечательных, по лестнице стали подниматься те, кого он с охотой пропустил бы вперед. Шекши Даррис с теткой Чарли, Поколи от стараниями Бонни не только барон, но еще граф и маркиз, правда, сопровождавший его девицу, а они с Бонни такое впечатление выбирали в одной лавке. Маргелена с мужем, Арталетта, старая матушка, Интагар с женой и двумя дочерьми, вдовец Баглюс с двумя статными усатыми сыновьями, адмирал Амон с женой, герцог Раган с женой и дочерью, молодой герцог Брейсингем и князь Гарайла, оба в одиночестве, причем, если герцога это откровенно печалило, Гарайла, наоборот, чувствовал себя прекрасно. Граф Горжак один как перст, герцог Клемар с очаровательной девицей, выглядевшей вполне совершеннолетней, но Сварог подозревал, что годочков ей на пару меньше. Ну что поделать? Полезный для государства человек заслужил приглашение. Замыкали шествие старуха Грельфи, мэтр Анрах и мэтр Лагефель. Последний, откровенно говоря, был Сварогу, в общем, безразличен и зван только потому, что неудобно как-то его не позвать, если он столько лет живет и работает в замке. С превеликой охотой Сварог пригласил бы и капитана Зо с боцманом Блаем. Но это оказалось никак невозможно сделать из-за присутствия Баглю, у которого с капитаном давняя кровная вражда. Патриархальные гландские нравы таковы, что Баглю мог и на торжественной церемонии за палаш схватиться. В Глане на любом пиршестве или торжестве бдительно следят, чтобы за одним столом не оказались кровники. Для того есть специальные старики, помнящие все недоразумения между родами и кланами за последние 100 лет. «Ну вот, кажется, и все», — подумал Сварог, когда торжественное шествие закончилось, и гости оказались в огромном зале в синих тонах, щедро убранном цветочными гирляндами и вензелями новобрачных из белых лилий. Здесь им предстояло провести какое-то время в светской болтовне, пока слуги обносят их вином и мороженым. Кажется, все. Дядюшка Элвар почти что трезв, отец Грук в навехонькой рясе с искусной работой крестом единого на груди, заточен в одну из комнат под присмотром двух каталаунцев, которым крепко-накрепко наказано не пропускать в комнату и наперстка. Карах ожидает на своем месте, где и положено первому министру королевства, в драгоценной мантии из целой гирлянды, положенных ему по должности орденов на шее, конечно, уменьшенных под его рост. На пиршественном столе перед прибором каждого гостя уже лежит подарок от новобрачных. Массивная золотая ложка весом не менее 3 паундов, 1 паунд не менее 125 граммов, с гербами жениха и невесты и полудюжиной бриллиантов. Церемония ожидалась не такая уж долгая и затейливая, но Сварог все равно откровенно маялся из-за того, что выставлен на всеобщее обозрение, хотя почти все до единого собравшиеся люди свои, если не друзья, то надежные сподвижники или, по крайней мере, доброжелательно к нему расположенные сановники империи. Не считая, конечно, Лавинии, пару раз награждавшей его ангельской улыбкой, и 2 абсолютно ему ненужных корольков с их унылыми супругами. Ну, тут уж никуда не денешься, этикет. Гораздо противнее было бы видеть здесь поддельного Стахора. Он посмотрел на часы и шепнул Элвару: «Давно ей пора быть». «Ну, что вы хотите, мой венценосный кузен?» — хмыкнул принц. «Опоздание невесты при одевании — это прям-таки ритуал, тут уж терпеть приходится. Пройдитесь пока меж гостями, словцом перекиньтесь, жениху это тоже положено. Пить не вздумайте, пока не сядете за стол. Жениху не полагается ни глотка». Он шумно вздохнул и уныло добавил: «И мне тоже. Вот незадача». И незаметно для окружающих, но чувствительно подтолкнул Сварога кулаком в поясницу. Подавив вздох, Сварог начал обход гостей. Первым ему попался канцлер, от которого Сварог предпочел бы очутиться подальше. Однако опытный царедворец с самым что ни на есть радостным лицом подхватил Сварога под локоть, громко поздравил, а тихонечко добавил: «И как это вы оба ухитряетесь отыскивать и поворачивать себе на пользу юридические казусы?» «Но ведь ни один закон не нарушен», — так же тихо спросил Сварог. «Ну, кто ж говорит? Однако казусы. К примеру, теперь ваша невеста в какой-то степени подчинена принцу Диамерсонирилу». Он посмотрел с некоторым уважением. «Ну, в общем, хороший ход. Уж если мне здесь немного не по себе, можно представить, что будет за облаками. С политической точки зрения неплохо придумано». Расставшись с ним, Сварог оказался едва ли не в объятиях принца Диамерсонирила, сходу поинтересовавшегося, когда ему представится возможность произвести здесь положенную инспекторскую проверку. «В самом скором времени», — заверил Сварог, прикидывая, как устроить Перед его высочеством внушительный парад гармов, глорхов, да и существ гораздо более поразительного облика. Мара подмигнула и чуть заметно показала язык. Большинство просто поздравляли с разной степенью изящества и красноречия. Бонни, выбрав время, когда вокруг Сварога стало относительно пустовато, подтащила за локоть Паскулета и наставительно сказала: «Еще раз поблагодари командира, а то по-прежнему бы в Равене гусей тырил и кошельки стриг». Князь Гарайло, едва отбарабанив положенные поздравления, шепотком поинтересовался, не близится ли какой войны, а то со святой землей получается какая-то глупая волокита. Сварог заверил его, что кое-что намечается, но это пока страшный секрет, улыбнулся сияющему Интагару и неторопливо продолжал обход гостей. Зато от герцога Лемара отвязаться так просто не удалось. Прохвост закатил, чего ж там, великолепную речь, изобиловавшую метафорами, гиперболами, панегириками и прочими перлами ораторского искусства. Судя по всем этим красивостям, над герцогом снова повисла парочка незакрытых уголовных дел. Надо будет потом поинтересоваться у Интагара. На его счастье снова подкрался Элвар, легонько подтолкнул в поясницу и шепотом посоветовал: «Вот теперь жениху пора поинтересоваться, как у невесты обстоит с платьем. Вон в тот коридор». Сварог прошел в боковой коридор, остановился перед чуточку приоткрытой дверью, за которой лязгали ножницы, щелкали щипцы для завивки и доносились те патетически деловитые голоса женщин, какими они обычно разговаривают о всяких пустяках. Послышался наставительный голос супруги Диомерса Нерила: «Вита, родная, но нужно же немного поплакать. Хотя бы пару слезинок. В конце концов, старинная традиция». Вслед раздался чуточку дрожавший от робости голос мельничихи: «И печальную бы песню спеть, ваше императорское высочество, чтобы к счастью». «Полагаете, милочка?» — раздался ничуть не спесивый голос принцессы. «Уж это непременно, ваше императорское высочество. У нас в Каталауне завсегда и никому во вред не пошло». «А действительно, я что-то такое помню», — вмешалась Томми, — «чтоб к счастью. Знаете, что-нибудь подходящее, Тальфри?» «Ну еще бы, госпожа маркиза, сколько раз на свадьбах его величество не даст соврать». И тут же она завела высоким, чистым голосом, порой исполнявшимся столь щемящей тоски, что у Сварога, так и торчавшего глупо под дверями, мороз пробегал по коже. «Скользкий снег хрустит, сани вдаль бегут, а в санях к венцу милую везут. А идет к венцу, недобром она, волею чужою замуж отдана. Если б я сейчас превратился в снег, я бы задержал этих санок бег». «Черт знает, что такое», — сердито подумал Сварог. «Традиции у них, понимаете ли, с печальными песнями, да еще и слез требуют». Мельничиха пела, вкладывая всю душу. «Я бы их в сугроб вывалил сейчас, обнял бы ее я в последний раз». Обнял бы ее и к груди прижал, этот нежный рот вновь поцеловал, чтоб любовь ее растопила снег, чтоб растаял я и пропал навек. Когда песня кончилась, послышался тихий, словно бы чуточку удрученный, голос Яны: «Так вы меня и в самом деле до слез доведете?» «Хотя бы парочку!» — с энтузиазмом воскликнула веселушка принцесса. «Согласно традициям! Уж как рыдала ваша матушка! Хотя у нее с вашим отцом была настоящая большая любовь, чтобы к счастью». Решив, что с него хватит этой неуместной меланхолии, Сварог подошел и постучал в приоткрытую дверь. Очень быстро вылетела Томми с золотистыми кружевными лентами в одной руке, узкими ножницами в другой. Во рту у нее торчал пучок булавок с головками из самоцветов, а за поясом сразу три гребешка, мало-мало меньше. Завидев Сварога, она ловко вынула изо рта булавки рукой с ножницами, грозно подбоченилась и вопросила: «А у вас тут какие дела, господин жених? Мы ведь с вами сейчас не на службе». «Никоим образом», — ответил Сварог, немного ошеломленный этим напором, — «совсем наоборот». «Вот и нечего вам тут болтаться», — воинственно выпалила Томми, загораживая дорогу. «Не мешок из дерюги мастерим, а платье невесте приводим в полный порядок. Придет время, позовут». Повернулась и вошла в комнату, не озаботившись плотно прикрыть за собой дверь. В комнате клацали ножницы, деловито переговаривались женщины. Потом уже Томми звонким печальным голосом затянула: «Говорите, я молчу, все припомните обиды, и нахмуритесь для вида, мою руку не допустите к плечу, говорите, говорите, я молчу. Сварог растерянно потоптался в узком коридоре, весь в синем бархате, золотых позументах и бриллиантах, с желтым пучком жениховских лент на плече. В комнате пели уже хором «Говорите, я молчу». «Как уверенно вы лжете! Что же, вы себя спасете! Я одна по всем долгам плачу! Говорите, говорите, я молчу! Говорите, я молчу! Вас тихонечко жалею, оправдаться не умею, а вернее не должна и не хочу! Замолчите!» — молча я кричу. Он вышел в коридор, но не стал приближаться к залу, где слышались веселые разговоры и смех. Показавшийся оттуда принц Элвар с большим знанием дела спросил: «Не пускают?» Сварог кивнул. «Дело знакомое», — сказал Элвар. «Пока пуговку не перешьют 10 раз, не успокоится». «Кто это все только выдумал?» Воровато оглянувшись, он увлек Сварога вглубь коридора, подальше от гостей, извлек из кармана плоскую серебряную фляжку с великолепной чеканкой, изображавшей охотничьи сцены, по его привычкам сущий наперсточек. «Вот тут и стаканчик удобный получается, если колпачок свинтить. Традиции для того и есть, чтобы их нарушали. Ну-ка, для смелости». Сварог, недолго думая, взял стаканчик и хватил хорошего келемаса. Видимо, по случаю торжества принц отказался пока от любимой самогонки. Принц, никогда и не выставлявший из себя знатоком хороших манер, прикончил остальное прямо из горлышка. Неподалеку прохаживался Мяус, бросая на Сварога недвусмысленные взгляды. «Извините, принц», — сказал Сварог и отошел к своему министру полиции. Ловко взобравшись по портьере, так что их головы оказались на одном уровне, Мяус тихо сообщил: «Все перепроверено. Наши защитные поля удержат любой ядерный взрыв. Мало того, не дадут ему совершиться. Государь, могу я задать не относящийся к делу вопрос?» «Давайте», — сказал Сварог. «Насколько мне известно из общения с людьми, вы с госпожой Яной после завершения церемонии будете продолжать совершенно те же, непонятные мне, но крайне необходимые людям занятия. Для чего, собственно, нужна эта долгая церемония, если отношения между вами нисколько не изменятся?» «У людей есть свои программы, Мяус», — сказал Сварог. «И в некоторых случаях они их скрупулезно выполняют. Понятно?» «Понятно», — сказал Мяус. Тем временем из узкого коридорчика послышался бесцеремонный стук кулаком в дверь, и бас принца Элвара, посаженный отец, явился за невестой. На сей раз его впустили, не чиня препятствий, видимо, полагалось, согласно этикету. Совсем недолго его не было, потом дверь шумно распахнулась, вновь послышался бас принца: «Господин жених, передаю вам невесту». Сварог пошел туда и замер на миг. Белое платье здесь служит траурным. Выходить замуж принято в других, в основном в красных и синих, но дворянство предпочитает золотистый. Вот и сейчас на Яне красовалось короткое платье из золотистых кружев с пышным подолом, с расширенными к локтю рукавами, украшенные лентами, бантами, еще какими-то красивостями, про которые Сварог не знал, как они называются, вроде полосок золотого кружева с подвесками цветами из драгоценных камней, жемчужными нитями, сплетенными в сложные узоры. Смелый вырез, к которому она радостно вернулась после пары недель навязанного Сварогом пуританства в одежде, обшит крохотными бриллиантиками. Это было красиво и ничуть не казалось дурной пышностью. Настоящее подвенечное платье королевы. В ушах и на шее сверкали сапфиры, способные привести в горькую зависть любую из присутствующих здесь дам. Это уже Сварог открыл свои сундуки, предварительно поручив Грельфе проверить каждое украшение. Прическа показалась ему какой-то странной. Он ждал чего-то высокого, пышного и затейливого, и только потом сообразил, что это и есть шалантье, знаменитая прическа выходящих замуж принцесс, которым еще предстоит надевать корону. Завитые локоны струятся вдоль щек, падают на грудь, плечи, только пониже затылка небольшой узел, утыканный теми самыми булавками с самоцветными головками. Она улыбнулась Сварогу. Она была ослепительна, сказочная принцесса, но Сварог с неудовольствием увидел на щеках слезинки. Правда, очень маленькие, уговорили-таки хранительницы традиций. «Ну, все готовы?» — Бдительно осмотрев их, спросил принц Элвар и махнул столь же огромным, как и бант, желто-красным платком посаженного отца. В зале раздался гулкий бас мажордома, которому вторили неспособные сравниться с ним помощи голоса церемониймейстеров. «Дамы и господа! Выход жениха с невестой!» Присутствующие вмиг замолчали и построились в две шеренги. Сварог пошел между ними к противоположной двери огромного зала, медленно и степенно, как его старательно учил Элвар, держа поднятую на уровень плеча руку Яны, залитую сапфировым блеском перстней и браслетов. Те, мимо кого они проходили, попарно присоединялись к процессии, со всех сторон послышалась музыка клавесинов, и раздалась уже другая песня, на сей раз без малейшего уныния, исполнявшаяся бархатным мужским баритоном. «Ваш образ в это сердце вписан кровью, и не найти мне слов ему подстать, вы пишете, а мне его читать, и даже вам я смысла не раскрою. Мне самому загадочно порою, и недоступна ваша благодать, и, веря в то, что смог я угадать, на веру принимаю остальное». Судя по всему, бесповоротно кончилась пора, когда следовало петь грустные песни, и это радовало. Сварог покосился на Яну. Она смотрела перед собой серьезно, ничего вокруг не видя, похоже, происходившее для нее было очень важно. И он смущенно отвернулся, словно застигнутый за каким-то нехорошим подглядыванием. Постарался стать таким же серьезным, коли уж она принимает все так близко к сердцу. «Моей душе вы снитесь наяву, и ваше сердце полнится до края и не вмещает, радуясь родству. Рожден любить, любви не выбираю. Для вас я создан, вами и живу, и ради вас живу и умираю».